Глава вторая. Заклятые горы. Мона Сения сидела на плаще, обхватив колени сцепленными руками. Рядышком, уткнувшись друг в дружку, дремали маленькие Юхани и белоснежный детеныш Гуки-Куки. Мамаша последнего, тоже беленькая, пристроилась тут же на траве, похожая на громадного короткоухого кролика. Временами она грациозным движением вытягивала шею и облизывала притомившихся малышей нежным лиловым языком. Чуть подаль Лронг со Стамином молчаливо трудились над изготовлением громадного дальнобойного лука. Перелечив всех стражников, охранявших лагерь пришельцев, лекарь с далекой земли хотел было приняться за тех, кто получил ожоги на недавнем пожаре. Но скоро выяснилось, что безнадежных отправили в Анделахаллы, а ходячие перекочевали на восток, в новую столицу со смешным названием Куличик. Сидеть сложа руки, пока Юрк разыскивает проводника, Стамин был просто не в состоянии. Но тут правитель Лронг, заслышав о том, что вернулись обитатели другого мира, спешно прибыл к пепелищу Пятилучья и, застав только принцессу со Стамином, принялся сетовать на плохое вооружение своих ратников, опасаясь нападения соседей, прослышавших уже про грандиозное огневище, пожравшее город-дворец, но оставившее нетронутой башню с сокровищами. Сейчас мешки с жемчугом спешно грузили на вьючных единорогов и переправляли в Куличик под надежной охраной. Оцепление стояло и вокруг нетленного зиккурата. Но если через пограничный лес прорвется орда на бешеных кабанах, да еще и с презираемыми здесь луками, стреляющими короткими стрелками, напитанными едким соком, утаиться от них будет непросто. Стамин взялся помочь, хотя возня с оружием была ему органически противна. А принцесса нянчилась с Юхани, изредка поднимая глаза к небу, окрашенному в предзакатные тона, словно ее Юрк, ее звездный Эрл мог появиться откуда-то сверху. В ней ничего не осталось от той бешеной, неукротимой воительницы, которая говорила «Мы будем сжечь города!». Сейчас она была только матерью, вернувшей своего сына, и женой, ожидающей мужа, которого она чуть было не потеряла навсегда. Вот только женщиной, соединившейся со своим возлюбленным, она не стала. С того момента, как они узнали об исчезновении Таиры, ни Юрк, ни Сенни не позволили себе даже мысли о собственном счастье. Его просто не могло быть, пока они не отыщут и не вернут отцу угаснувшего светлячка. Мона Сенния зажмурилась и еще крепче стиснула руки. Не думать, не вспоминать, сохранять то царственное спокойствие, которое всегда отличало принцессу в моменты невидимой постороннему глазу готовности к любым стремительным действиям. Бессильная боль воспоминаний может только затуманить рассудок. Но воспоминания возвращались, и даже не чередой всех нелепых, трагических событий, а ощущением собственной тогдашней отрешенности от любых человеческих чувств. Теперь-то она сознавала, что стремление вернуть себе своего малыша было даже не горем женщины, а слепой яростью тигрицы, потерявшей детеныша. И она предчувствовала, что эта память о ледяной беспощадности, не знающей ни любви, ни сострадания, будет преследовать ее до конца дней. Пальцы хрустнули, и она, вздрогнув, увидела, как побелели ее сведенные руки. Так нельзя. В любой момент может появиться Юрк, ее командор, и надо будет действовать. Она глубоко вздохнула и постаралась как можно дольше задержать дыхание. Серебряное и голубое — соединить серебряное и голубое. Тогда в этом сплаве родится цвет далеких звезд. Серебряное и голубое — это маленькое нехитрое заклинание всегда помогало ей обрести душевное спокойствие. В глубине зажмуренных век задрожала, отдаваясь трепетом ресниц, рожденная в потемках холодная звезда. Мысли снова стали трезвыми, послушными, ограниченными лиловым островком плаща, на котором спал, посапывая, смуглый золотоволосый Ю-Ю. Она протянула руку, чтобы пригладить светлые теплые завитки. Белая самочка Гукки-Кукки тут же встрепенулась и подняла голову, уставившись на принцессу укоризненным оленьим глазом. «Не бойся, твоего не трону», — шепнула Мона Сенния. Зверушка недоверчиво шевельнула ушами, но успокоилась. А не взять ли ее с собой на Джаспер? Когда Ю-Ю начнет подрастать, ему станет одиноко. Никто из дружинников еще не обзавелся потомством, а семьи ее драгоценных братцев навсегда для нее закрыты. Остров большой, корма для двух гукки-кукки будет предостаточно. Только вот как перенесут тихрианские теплолюбивые звери неминучие осенние ураганы? Нет, в первый год нельзя. Хорошо еще, если сами они с Юргом как-то приспособятся. Эрмиорг пришлет из замка сервов, над всей чашей кратера можно будет возвести прозрачный купол. До зимы еще далеко. А зимой... Сама она не боялась зимы. Разлука с любимым ощущалась сейчас так мучительно, что целой вечности, казалось, не хватило бы, чтобы восполнить чудовищную разъединенность, на которую обрекли их окаянные крэги. Но Юрк... Сколько выдержит он взаперти? Пусть с любимой женой и тщательно оберегаемым малышом. Но все-таки в постоянном бездействии, если честно оценивать по мужскому счету. Одиночество втроем и так на долгие годы. И руки связаны нерушимым словом. О таком будущем было думать так же странно, как и о тихрианском прошлом. Значит, только настоящее. Вот ее загорелый малыш, вот тихрианин и землянин, до изумления просто нашедшие общий язык, вот три малых кораблика, спаянные воедино. Не такие уж и маленькие они, эти кораблики, без командорского шатрового корабля, оставленного на Джаспере. Каждый высотой с два человеческих роста, как раз для всадника с его крылатым конем. Но кони в этом походе ни к чему. Зато один из кораблей доверху загружен какими-то неведомыми приспособлениями. Как афиты, подарившие им всем утраченное от рождения зрение, дары щедрой родины ее командора. Юрк утверждал, что чуткие приборы, превосходящие любой амулет, волшебным образом отыщут даже крошечную мышь на вершине неприступной горы. Только откуда он об этом знает? Мыши ведь на неприступные горы не взбираются. Сеня встряхнула головой, отбрасывая назад непослушные тяжелые волосы. Во время походов она туго перетягивала их сзади, чтобы не мешали прицелу. «На войне, как на войне», — говаривал Юрк. Но сегодня ей хотелось, чтобы Юрк, вернувшись с дальних дорог в поисках проводника, увидел ее именно такой. Только увидит, и все. Она подавила невольный вздох. И вдруг поняла, что он стоит перед нею и смотрит. Смотрит, словно пьет и не может напиться. Появившийся рядом с ним Сорк тактично опустил глаза и отступил назад. В тот же миг чуть правее появилась еще троица. Флейш и Ких держали под руки статного красавца в изукрашенном блестками одеянии. Глаза его были крепко зажмурены. «Открой глазки, что ли!» — привычно насмешливо бросил ему Флейш. Но незнакомец, вместо того, чтобы поднять веки, еще сильнее зажмурился и чутко повел носом, принюхиваясь. «Горим!» — заорал он на всю рощу хорошо поставленным голосом. Эхо с удовольствием повторило крик, рогаты под стражниками взвились на дыбы. Мона Сэня почему-то подумала, что в голосе недостает страха. «Уже сгорели!» — флегматично констатировал Сорк. Незнакомец широко раскрыл глаза, зыркнул направо и налево, оценивая обстановку, и ринулся навстречу принцессе, завершая стремительный прыжок падением на колени. «Позволь, о прекрасная дева, быть твоей опорой и защитником!» Самочка Гукки-Кукки взвелась и прикрыла обоих малышей своим телом. «Опоздал, братец», — сдержанно заметил Юрк. «Прекрасную деву уже защищают. В опорах тоже недостатка не наблюдается». Все, кроме нежданного гостя, не могли оставить без внимания то, что своих отношений с принцессой командор не афишировал. «Кстати, пора и познакомиться. Мона Сэня, позволь представить тебе...» Он сделал вопросительную паузу. Гость, не вставая с колен, развел руками и лбом коснулся краешка лилового плаща. «О, прекраснейшая из светлокожих, принесенная благостным ветром с отдаленной и неведомой мне дороги! Да пребуду вечно я в слугах покорных твоих! Я Хар-Похарада над...» «Вполне достаточно», — поднял руку Юрк. «Длинные имена в трудном деле только помеха». «Ну вот», — недовольно проворчал Хар, поднимаясь и стряхивая пыль с колен. «А я только приноровился врать и дальше, в утеху прекрасной деве». Мужчины, исключая Стамина, дружно заржали, Мона Сеня только головой покачала. «Брехун и бабник», — вполголоса прокомментировал Флейш, впрочем, не без удовлетворения. Мона Сеня снова покачала головой, на этот раз укоризненно. «Флейш, а ты, странник, назови свое истинное имя». «О, царственная Мона! Да не оскорблю я своим наипаскуднейшим именем твой нежный слух! Ибо называли меня Поск! Может, Харпо Харада все-таки лучше?» «Мне тоже так больше нравится», — кивнула принцесса. «А каково твое ремесло?» «Ты угадала его! Я странник, поющий разными голосами. Я исходил четыре дороги, я шел на четыре стороны». «На вечное светило и против него, правой бровью к солнцу и левой...» «Если бы меня вопрошали стражники на рогатах, как видно купленных у Ацмара Великодивного, непонятно только на кой ляд, то я показал бы им фирман краденный или амулет поддельный, я наплел бы им, что продан на три преджизни в очередной раз тронувшемся о нехитрой здешнему князю, который за приверженность к изящным искусствам...» «Что-что?» Невольно вырвалась Улронга, который до той поры молчаливо вслушивался в разговоры своих гостей. «Правитель здешней дороги, Лили-Лиерра, прозванный князем нежных небес, покровительствует...» «Должен тебя огорчить», — прервал его Флейш. «Это пятилучье, или вернее то, что от него осталось, и ты не у своего Лиля». Хар, застыв с разинутым ртом, переводил взгляд с одного Джасперинина на другого. И сквозь пепельную тень его лица начало пробиваться что-то вроде гневного румянца. «Это мне что, снова пробираться через два леса?» — завопил он, хлопая себя по бедрам, как петух, взлетевший на изгородь. «И мне снова крутить мозги всем странникам от Смара, а не хитрый и Лила Нежного, пропади, а не пропадом!» «Со здешними странами мы как-нибудь разберемся». Сдержанно проговорил Лронг, бросая недоделанный лук и выпрямляясь во весь свой гигантский рост. «Скажи мне, повелительница дороги Джаспера, тебе надобен этот балагур?» «По-видимому, лучшего проводника не нашлось», — осторожно заметила Мона Сеня. Это замечание окончательно вывело бродячего певца из себя. «Много ты понимаешь в дорожных стражах, ты, сиделый оружейник!» И лук ты мастеришь дерьмовый, его никто и натянуть не сможет. Так что годен он только на то, чтобы тетиву с него снять, и таких, как ты, указчиков, вон на той башне копченой...» «Знаешь что, Юрк?» — негромко проговорил Стамин. «Я пойду один». И было это сказано так, что все кругом замолчали и посуровили. Только Хар переводил взгляд с одного великана, темнокожего, как и все тихриане, на другого, светлолицего, как и эта женщина, ничего не понимая. Лронг махнул рукой одному из верховых, крутившемуся подаль, но не сводившему глаз со своего князя. И тот, почтительно склоняясь до самой гривы своего скакуна, приблизился и замер. «Охранный фирман Харру Пахарадде на всю дорогу от восхода до заката», — велел Лронг, и всадник, сорвавшись в галоп, умчался к грузившемуся жемчужному каравану. Хар открыл было рот и снова закрыл. Какой-то благодатный инстинкт подсказал ему, что следует воздержаться и не объяснять этому, не сказать, чтобы миловидному, но на удивление величественному исполину, на какой предмет ему может понадобиться еще один поддельный фирман, потому что настоящий можно было получить только из рук самого Ацмара. Но тут вмешалась женщина, до сих пор сидевшая на лиловом плаще, хотя все мужчины кругом нее стояли. Уж не новая ли пассия любвеобильного Ацмара? «Твой фирман подождет до нашего возвращения, владетельный Лрона Гира Хихаут», — проговорила она своим чуть хрипловатым голосом, так не похожим на зазывную воркотню здешних дев. «Мы теряем время. Ких, принеси из моего корабля запасную хрустальную цепь, да и мой походный скафандр». «Всем надеть полное боевое снаряжение, чтобы не повторить печальную участь Гореля». «Минуточку». Юрк поднял левую руку, и Хар с удивлением отметил, что на ней не четыре пальца, коих вполне хватает нормальному человеку, а пять, и самый крайний — серебряный. «Транслейтер не помешает. Скафандры мы захватили с земли, и для аборигенов смастерили полдюжины разных размеров и соотношений рук и ног». Ваше снаряжение выше всяких похвал, но боюсь, что в нем вы все-таки замерзнете, а наше — с подогревом. Так что, Ких, пригласи гостя в корабль и подбери ему что-нибудь подходящее. Теперь ты, Сенни, с нами ты не пойдешь. Но, прости, дорогая, но скалолаз из тебя никудышный. Останешься здесь, под надежной охраной. Твой кораблик тоже не берем. Если что непредвиденное, перемещайся в него, задраивай люки, и можешь переждать хоть потоп. А мы — быстро. Но, никаких «но». Я объяснял тебе, что наши приборы позволят обнаружить бабочку под 10-метровой скалой. Но, Юрк, я даже не прощаюсь. Сорк, Флейш, за мной. Стамин, поможешь им облачиться в наши доспехи. Думаю, эта процедура будет самым сложным делом, с которым им придется столкнуться в этой экспедиции. Вопреки командорской твердости голоса, взгляд, который он позволил себе бросить на жену, был жадным и немного растерянным. «На этой планете так легко одерживать победы», — невольно вырвалось у Моны Сеня. «Не сглазь, любовь моя». «Ну точно, это здесь». Харпо Харада удивительно легко расстался со страхом высоты и теперь сквозь нижнее смотровое оконце разглядывал снежные горы. Низкие облака, освещенные заревом неугасимого вулкана, отбрасывали алые блики на три конусообразные глыбы камня, покрытые льдом и инеем. Отсюда, из-под самых туч, где свисали спаянные воедино два джасперинских кораблика, высота этих гор как-то терялась. И Юрк мысленно чесал в затылке, припоминая то, что открылось ему, когда он вылез из Кадьянова Гротуна. «Но я точно помню, что была еще и четвертая гора напротив этих трех», — заявил он. Четвертой горы, которая должна была своей вершиной уходить за эти облака, почему-то не наблюдалось. «Туман», — неуверенно прошептал Ких. «Какой к чертям туман? Это была горища не меньше Эльбруса». Да и весь хребет за ней, как корова, языком слезала. Что-то ты нас не туда завел, Сусанин. Хар последнего не понял, но обиделся. «Ну так ищи себе другого вожатого. А на горе, видать, заклятие. Для ада дело обычное. Давайте только без сказок», — прошептал, как простонал Стамин. Юрк положил ему руку на плечо и сквозь скользкий пластик скафандра почувствовал нервную дрожь. «Сейчас спустимся и выясним. Сорк, ребята, вон туда, чуть правее черной выемочки». Смотровое окошко словно задернули черной шторкой. Кораблики стояли на каменистой почве. «Так», — сказал командор, — «закрываем щитки». «Правильно, кнопка под левым нагрудным карманом. Меня слышно отчетливо?» «Прекрасно. Вторая кнопка на воротнике — дополнительная подача кислорода». «Это на всякий случай. Даже при выходе прибора из строя 10 минут вам обеспечены, а за это время хозяева кораблей вернут нас в безопасное место. Только, пожалуй, не к пятилучью. Не стоит тревожить тех, кто там остался. Итак, в случае вынужденного отступления на берег оврага, где мы впервые увидели Харра. Место хорошо запомнилось? Ну и прекрасно. А теперь мы с Кихом отправляемся на разведку. Остальные пока ждут и аппаратуру не выгружают». «Ких, выпрыгивай быстренько, за бортом морозец!» Место все-таки было то. Харпо Харада не подкачал. За пару недель, ушедших на подготовку экспедиции, здесь, по-видимому, температура значительно понизилась. Или на Юрга тоже напал нервный озноб. Он беспокойно пробежался пальцами по клавишам терморегулятора. «Кой черт, на базе этот скафандр проверяли 10 раз!» «Ты не замерзаешь?» Негромко спросил он Киха, который легко шагал за ним след в след. «Когда остановимся, держись на полшага сзади, и если я только крикну «Ких!», сразу выдергивай меня из этого ада и туда, в степь. Если не успею крикнуть, сам понимаешь, по обстановке, но главное рта не раскрывай. Говорить буду я один». Ких чуть было не спросил «С кем?». Но жесткая дисциплина дружинника не позволила ему раскрыть рот. Приказ был отдан, выполнять следовало буквально и не раздумывая. На краю выемки они остановились. Гигантский блин был снова на месте. Живая вода помогла не иначе. Только теперь он был как бы сшит из разных лоскутков, точно деревенское одеяло. Темные, посветлее, полосатые, в крапинку. Они чуть подрагивали, меняя свои границы. Дышали. «Зверь или человек?» — вознесся нестройный гул десятков голосов. «Человек, человек!» — поспешил ответить Юрк. «Или не узнал?» Границы между отдельными участочками задрожали, послышалось нестройное хоровое хихиканье. «Узнал, узнал! А скажи-ка, что есть белое среди черного?» «Ох, и однообразен же ты, братец! Бельмо это на глазу, а не хитрый полуглавого!» «А мне что-то никто не сказывал, чтобы князь окривел!» «Так у тебя же гости, редкий праздник! Или после меня кто-нибудь наведался?» «Да!» — самодовольно протянул скудоумный Дев. «Не забывают меня, навещают, советуются, а как же?» «Только вот ты сам собственных правил запомнить не можешь. Опять проляпался». «Это когда?» — встрепенулся Дев, и по его поверхности побежали мурашки. «Только что, вот и свидетель подтвердить может. Так что отвечай быстро и коротко. Был у тебя Кадьян?» «Был». «И с ним...» «Он был не один?» Зная, что Стамен слышит его по внутреннему фону, Юрк вдруг почувствовал, что язык не поворачивается произнести страшное слово «тело». «А это уже второй вопрос!» — взъелся Дев. «Слушай, тебя же как человека спрашивают. Я пришел не за твоей драгоценной водой. На один глоточек у меня еще хватит. Я ищу того, кто был с Кадьяном. Помоги мне, мудрый Дев». «Я не ослышался? Ты меня просишь, умоляешь. А ну-ка, повтори погромче, а то у тебя в этот раз голос что-то чересчур тихонький». Юрк почувствовал, что его охватывает холодное бешенство. Аж горло сдавило. «Стамен», — негромко позвал он по внутреннему фону, — «я с этой склочной сукой договариваться не в состоянии. Резануть его лазерным, что ли, для острастки, а?» Звенящая тишина. «Стамен! Флейш! Отвечайте!» Теперь это был уже просто страх, естественное состояние в катастрофической обстановке. В небольшой дозе он только мобилизует. Но сейчас это был цепенящий ужас перед неведомой бедой, грозящий тем, кто остался в корабликах. «Стамен! Господи, Стамен, ни разу не покидавший земли!» Дышать стало окончательно нечем, и Юрк судорожным движением откинул щиток. Морозный, режущий горло воздух подействовал, как глоток чистого спирта. Командор резко обернулся и увидел выпученные глаза Киха, судорожно пытающегося поймать разинутым ртом хотя бы каплю кислорода. «Да говорил же я тебе!» Юрк ткнул пальцем в нагрудную кнопку его скафандра, чтобы включить аварийную подачу воздуха, а в следующий миг уже мчался к корабликам, не чуя под собой ног, и молился всем богам родной планеты, включая идолов с острова Пасхи, чтобы с остальными участниками экспедиции ничего не случилось. Видимо, изнутри его заметили, потому что в тот момент, когда его руки коснулись упругой стенки кораблика, она расступилась, открывая люк. Юрк нырнул в теплый полумрак и скорее почувствовал, чем увидел, как следом запрыгнул Ких. Легкий толчок воздуха показал, что люк снова закрылся. «Почему не отвечали?» — гаркнул командор, не соизмерив мощности голосовых связок с теснотой помещения, где сейчас находилось сразу три джасперинина, два землянина и один тихрянин. Впрочем, Стамена можно было смело считать за двоих. «Мы тебя вызывали постоянно», — ответил он за всех. Вопрос, собственно, адресовался именно ему. «Связь отключалась плавно, как и освещение». Юрк лишь сейчас обратил внимание на то, что помещение освещено только мерцающим светом порхающего под потолком вечернего жука-фонарика. «Полетели все системы жизнеобеспечения наших скафандров», — растерянно продолжил Стамен. «Но ведь так не бывает! Так не бывает!» «Я тебя еще на земле предупреждал», — устало проговорил командор. «Не бывает. Это выражение не для чужих планет». «Я-то еще на Джаспере адаптировался, а тебе нужно привыкать принимать все как есть. В первую очередь это относится к сказкам». «Ты хочешь сказать, что здесь действительно имеет место заклятие?» Юргу невольно пришло на ум, что с таким редкостным сочетанием изумления и отвращения Стамин мог бы только произнести у себя в космодромном лазарете позабытое теперь за ненадобностью словосочетание «бледная спирохета». Но сейчас было не время и не место соленым космодромным шуточкам. А вот то, что он поддался на уговоры Стамина и взял его с собой на Тихри, все-таки было ошибкой. И если они найдут замерзшую Тайру... Ведь тогда надеяться можно будет только на магию, в которой он, честно говоря, и сам без Сибил осмыслил не больше, чем в узелковом письме. «Я смотрю, ты тут всю аппаратуру разворошил», — заметил Юрк, кивая на биолокаторы, альтиметры, лазерные камнерезы и прочее альпинистское богатство, которое они с трудом втиснули во второй кораблик, служивший им складом. «И зря», — мотнул головой Стамин. «Работает только ртутный термометр!» А проверял я сам. «Так, Сорг, ребята, быстро в степь, к оврагу, как мы и договаривались. А там...» «Мы уже там, то есть тут», — доложил Флейш. Сквозь полупрозрачные стенки в кораблик пробивался солнечный свет. «Так, Стамин, быстренько любой прибор, какой под руку попадет. И люк откройте». Первым под руку попался биолокатор. Юрк пощелкал тумблерами, и экран отзывчиво вспыхнул мельтешащими звездочками и полосками. «Трава качается. Жуков полно», — прокомментировал Юрк. «А там что? Похоже, пригорок. Но почему живой? Муравейник, что ли? На нем гадюка». «Так, страфиониха на яйцах». Голосом командора и в точности копируя его интонации проговорил молчаливый до сих пор Харр. «Погодите, сейчас она нам даст!» Юрк уставился на него в изумлении. «Ты чего?» «Чего-чего?» «Меня передразниваешь?» «А, я и не заметил. Со мной бывает. От волнения. Ой, закрывайтесь!» Кто-то из Джаспериан догадался отдать Люку мысленный приказ закрыться, прежде чем разгневанная Страфиониха, стремительно набирая скорость, как ракета «Земля-Земля», достигла потенциального противника. Мощный удар потряс кораблик, не нанеся ему, впрочем, ни малейшего ущерба. «Ну и силища!» — вырвалось у Флейжа, впервые столкнувшегося с представительницей тягловой силы на дороге князя Лили-Лиерра. «Это она клювиком или всем корпусом?» «Ногой!» — пояснил Харр. «Так что в степи ей на пути не становись. Зашибет до смерти!» «Давайте не отвлекаться», — сказал Юрк. «Да-да», — кивнул Стамин. «Нужно вернуться на прежнее место. Даже если снова ничего не заработает, поговорить с этим монстром мы успеем. Только теперь разговаривать буду я». «Отставить», — сказал Юрк. «Командор здесь не ты». «Мы действительно возвращаемся, но не на прежнее место, а метров на 200 дальше от вышеупомянутого монстра. Нужно руками пощупать, что там с пропавшей горой». «Там что-то вроде пенистого тумана», — заметил Сорг, никогда не упускавший ни одной важной детали. «Вот на самую кромочку этой мыльной пенки и приземлимся. Со мной по-прежнему Ких. Как, малыш, не страшно?» «Начну задыхаться, приоткрою щелочку». «Все верно. Молодец. Когда я говорил с Девом, вы меня отчетливо видели?» «Не то чтобы отчетливо, но силуэт просматривался неплохо». «Этого достаточно. Когда я взмахну руками над головой, возвращаемся». «Что, сюда, к птичке?» — переспросил Флейш. «Давайте на 100 шагов ближе к лесу, чтобы эту птичью мамашу не тревожить». «Ну, поехали». Когда Юрк с Кихом спрыгнули на промерзший, гулко отзывавшийся на их шаги камень, туман не доходил им даже до щиколоток. За спиной продолжал лениво плевать прямо в небо неугомонный вулкан, и неподвижная пелена снеговых туч отражала его сполохи, так что, стоя спиной к лежбищу скудоумного Дева, можно было вообразить, что небо поганят мигающие неоновые рекламы. «Держи меня за пояс», — сказал Юрк, полуобернувшись к Киху, чтобы до него долетели эти слова. Фон, естественно, снова сдох. Двуглавый контур спаянных вместе корабликов был одет розоватым ореолом. Издалека доносились глуховатые удары перманентного извержения. Надо было велеть кому-то приглядывать за Девом, как бы тот не выполз из своего логова и не натворил тут чудес. но возвращаться было нельзя. Юрк, как и все межпланетчики, был суеверен, хотя никогда в этом не признавался. Что-то мешало ходьбе, словно теперь они передвигались по колено в воде. Туман едва стлался по земле, впереди вообще ничего, легкая дымка и нарастающее покалывание. Юрк споткнулся. «Гляди под ноги!» — велел он своему сопровождающему, хотя уже понимал, что указание бессмысленно. Никакого камня, который можно было зацепиться, внизу не было. На всякий случай он нагнулся, похлопывая перчаткой по заиндевелому грунту. При каждом прикосновении тысячи стеклянных занос вонзались в руку, точно он гладил медузу-стрекишницу. Булыжник обозначился сразу, как только Юрк его коснулся. Выступил из белесой пенки, словно кто-то, прячущийся в неощутимой глубине, поднял лысую голову. Командор отнял руку. Камень исчез. «Едем дальше», — пробормотал Юрк, увлекая за собой Киха. С каждым шагом передвигаться становилось все тяжелее и тяжелее. Хотя туман покрывал грунт всего вершка на два, у обоих разведчиков создавалось впечатление, что они бредут уже по пояс в воде. Нет, даже не в воде, а в густом невидимом киселе. Эта замедленность движений спасла Юрга от малоприятных ощущений, когда он внезапно столкнулся с каменной стенкой, которая проявилась только тогда, когда он уперся в нее лбом. По лицу словно хлестнули крапивой. «Гора!» — радостно крикнул он. И ошибся. Пока это была лишь увесистая глыба, скатившаяся откуда-то сверху. Но каменная осыпь, на которой он теперь спотыкался ежеминутно, и неуклонный подъем грунта показывали, что они находятся у самого подножья невидимого Эвереста. Теперь они брели уже по колено в тумане, по горло в невидимом киселе, вязком и покалывающим. Он обволакивал тело, словно скафандров и не существовало. Ко всему еще добавлялся нарастающий холод. Вытянутые вперед руки снова ожгло, хотя на сей раз это не было такой неожиданностью. «Ну, если это опять не гора...» Юрк обернулся к Киху, чью твердую руку он теперь постоянно ощущал на своем поясе, и замер. Полуметровой толщины туман разливался вдаль, но ни корабликов, ни плавучего вулкана, ни соплеменных гор просто не существовало. Розоватая мерцающая дымка, обманчивая в своей лживой полупрозрачности. «Назад!» — не своим голосом заорал Юрк. Ких дернул его за пояс, отступая, и в тот же миг они были уже по пояс в степной траве. «О, черт! Он же забыл, что в случае опасности уговор был возвращаться именно сюда», но ведь Флейш и Сорг не могли видеть его сигнала. «Ких, ты можешь послать им приказ вернуться?» «Конечно! Флейш, мы уже в степи! Давайте сюда!» «Момент!» — разнеслось над морем стелющиеся травы. Двуединый корабль завис над кронами деревьев. Флейш с Сорком выбирали место посадки, чтобы не появиться в той самой точке, где уже находились Ких с командором. В следующий миг двугорбое сооружение, естественно, вписалось в золотистость колосящегося поля. «Вы что?» Стамин первым выпрыгнул из люка и теперь бежал, путаясь в траве, навстречу своему другу. «Вы ж пропали! Размылись, точно растворились в розовом киселе!» «Вы аналогично», — устало проговорил Юрк. «Дело дрянь. Техника не работает. Нарастающая вязкость среды не позволяет двигаться без вспомогательных механизмов». «Я бы добрался, если бы знал, где...» Стамин задохнулся, словно и без шлема ему не хватало воздуха. «Ты можешь оценить, какой примерно высоты была эта гора?» «Не меньше 2,5. Массив, будь здоров. И нет никакой гарантии, что именно на ней...» «То есть я хочу сказать, что Кадьян с Девом вполне могли договориться и учинить что-то вроде ложной приманки. Естественно, мы будем бодать эту невидимую гору, а тем временем...» Они оба каждый раз не договаривали, боясь произнести слова, страшные для них обоих. «Ты уверен, что Дев знает?» — спросил Стамин. «Уверен. Он с Кадьяном два сапога пара». «Тогда ты не можешь, не имеешь права помешать мне говорить с Девом!» Командор шумно вздохнул. «Да, не могу и права не имею. но ни секунды не упускай из вида, что эту тварь вполне заслуженно называют скудоумным. «Даю слово. А теперь отпусти меня. Мне не нужен даже твой летательный аппарат. Впрочем, и ты лучше останься. Я поговорю с ним с глазу на глаз». Юрк почувствовал, что здесь запахло какой-то изощренной формой самопожертвования. Нет, все-таки Стамен не в состоянии был представить себе мелочную и подлую душонку этого отрицательного героя варварского фольклора. Самопожертвование годится в том случае, когда в противнике теплится хотя бы капля благородства. Скудоумный Дев был лишен его изначально. «И не думай», — проговорил он твердо. «Все земное барахло нам ни к чему, так что берем один кораблик, другой пока бросаем здесь под охраной Сорка. Тебя страхует Ких, как наиболее освоившийся. Меня — Флейш. На другой вариант я не соглашусь». «Тогда скорее!» Ад встретил их столбом огня, протаранившим кристаллическую черноту неба и рассыпавшимся мириадами искр. Какой-то залетный камешек, не утративший тусклой желтизны подземного накала, шлепнулся точно в середину пестро-рисунчатого блина. Все пятна и полоски незамедлительно пришли в движение и бросились к точке его падения, как пираньи на каплю крови. По поверхности заходили концентрические волны, словно в глубине кто-то смачно пережевывал съестное. «Уф!» — удовлетворенно выдохнул Дев. «Горяченькое!» Четверка людей замерла на краю выемки. «Я сыт и благодушен, потому и не убиваю тебя сразу», — пророкотал Дев. «А с какой это стати?» — возразил Юрк. «Я ж ответил на твой вопрос. Не имеешь права». «Ты привел с собой чужака. Я с тобой еще не посчитался за прежнее, а тут еще...» «Минуточку, минуточку!» — прервал Юрк рокочущее многоголосие. «Если я в чем-то перед тобой виноват, то готов немедленно извиниться. Только вот ума не приложу, в чем именно». «А твой дурацкий совет — разорваться пополам!» — склочным бабьим голосом выкрикнул Дев. «Я разъял себя на 8 кусков, и они теперь лаются без устали друг с дружкой!» Если бы не присутствие Стамена, Юрк позволил бы себе не вполне лестные комментарии по этому поводу. Но сейчас пришлось ограничиться конструктивным предложением. «Но ты же у нас самый мудрый из всех девов. Возьми и воссоединись». «Не могу!» Теперь голос был низким, как орган на басовом регистре, и в нем слышалось неподдельное страдание. «Я уже привык, не вынесу одиночества». «Ладно», — сказал Юрк. «Обещаю, что мы по очереди будем навещать тебя и рассказывать свежие анекдоты. Несвежие, впрочем, тоже сойдут. Конечно, если ты не откажешь нам в одной пустяковой просьбе». И тут Стамен не выдержал. «Прости меня, о могучий Дев! А тебе еще не гоже в разговор встревать, чужак неучтивый!» — взревел трубными голосами в очередной раз взъярившийся монстр. «Я тебе еще заветного вопроса не задавал. Скажи-ка, что есть белое среди белейшего?» Юрк похолодел. Он совершенно забыл о том, что нужно проинструктировать Стамена по поводу сфинксового комплекса этого скудоумного. Нужно было отвлечь его любой ценой. «Ну, как мужчина мужчине, могу сказать тебе», — затараторил он с гаденькой улыбкой, выступая вперед и заслоняя собой Стамена. «Если на свеженьком снежку да начать раздевать, тяжелое лапище Стамена, обхватив его вокруг шеи, заткнуло рот, а потом мощным толчком отбросило в сторону. Космодромный эскулап недаром славился тем, что мог легко поднять на руки любого из своих пациентов». «Прости меня, чудо невиданное», — проговорил он, опускаясь на колени перед Девом. «Но это была моя дочь, моя девочка». Блеклые пятна, начавшие собираться у самого края, внезапно суетливо перестроились и образовали один широко раскрытый глаз, который в немом изумлении уставился на коленно-преклоненного гиганта. Где-то по диаметру наметился медленно растущий гребень, лоснящийся жирными огненными отсветами. Юрк, потирая ушибленное плечо и переворачиваясь на живот, чтобы иметь возможность одним толчком вскочить на ноги, с ужасом увидел, что Флейш, как зачарованный, уставился на Дева, и его рука больше не касается землянина, который продолжал говорить негромко, почти безнадежно. «У меня нет сил играть с тобой в загадки». «Нет!» — проревел Дев, взметываясь на дыбы. Точно невероятных размеров бронзовая монета, поставленная на ребро. То, что было глазом, вдруг выпятилось ледяным жерлом, откуда с пронзительным свистом выметнулся, как из бронзбойта, тугой ураганный поток снежной пыли, сметающий все на своем пути. Реакция землян была мгновенной и скорее автоматической, чем обдуманной. Они включили вакуумные присоски, что позволило им удержаться на месте. Джаспериан понесло прочь, точно перекати поле. «Стамен, беги!» — крикнул Юрк, стараясь перекрыть оглушительный разбойничий свист. Он видел, что верхняя кромка циклопического диска начала вибрировать, набирая размах. Потом разъяренный монстр изогнулся, точно лосось над речным перекатом, и вся верхняя половина многотонного блина неудержимо понеслась на людей, в неправдоподобной своей стремительности отметая напрочь сопротивление воздуха и прочие условности земной физики. «Ну все, в лепешку», — мелькнула у Юрга в голове, и наступила темнота.